Я только один раз в жизни был в шахте, то есть глубоко под землей, в том месте, где добывают уголь. Мой родной край – это Шахтерский край. Он известен только тем, что в этом краю очень много угля и там очень много шахт. Но шахт в моем городе нет. Шахт много вокруг него, в области. Шахты окружают мой город. Там трудятся шахтеры. Но в самом городе нашем шахт нет. Они присутствуют только в виде скульптур или барельефов, изображающих весьма атлетического вида мужчин в касках. Это типа шахтеры. На касках у шахтеров всегда есть фонарик. И этим их можно сразу отличить от солдат или сталеваров. И от всех остальных, кто носит каски. Например, от пожарных их можно отличить. Еще угольная тема присутствует в городе в виде названий проспектов или улиц. Проспект шахтеров, угольщиков, улица горняков, какой-нибудь там проезд с каким-то тоже угольным названием. Вообще про наш город говорят как про шахтерский город, хотя шахтеров там, ну так вот фактически, нет, они все живут в области. И увидел я шахтеров только тогда, когда выехал в шахтерский город в 100 километрах от областного центра, то есть от моего родного города. Я не буду описывать этот город. Для Бельгии этот город большой, для Китая это даже не город, а на самом деле это просто сибирский шахтовый городок и все. Город со всеми признаками наличия большого количества шахт и людей, которые работают на этих шахтах. То есть, если бы не было под этим городом угля, то и не было бы этого самого города. А когда закончится уголь, то и города этого со временем не станет. А то, что уголь когда-нибудь закончится, было ясно даже тем, кто открывал когда-то там самую первую шахту. Так и живет этот город. Так он и живет. Когда я ехал в городском автобусе по тому городу, я с удивлением увидел нескольких гладко выбритых мужчин с очень бледными лицами. Но больше всего привлекла внимание не их бледность, а то, какие черные и яркие у них брови и ресницы. Глаза у этих мужчин были явно подведены карандашом или тушью. Бледность их лиц только подчеркивала эту странность. Я посмотрел на них и ничего не понял. Одеты они были очень просто и неприглядно. Странно, подумал я. Потом я увидел таких же людей на улице и в магазине. Везде. Только через некоторое время я получил объяснение. Просто шахтерам в ресницы и брови набивается угольная пыль. Эта пыль такая мелкая, и так она забивается между волосков на лице, что просто душем это не смыть. А выглядит это как идеально исполненный макияж. Шахтеры вычищают эту пыль при помощи специальных щеточек. Но выглядит это просто действительно реально, как будто мужики накрасились, и причем очень-очень умело. Мне повезло. Однажды мне устроили экскурсию на шахту. То есть не в контору, где сидит управление шахтой, а туда вглубь, туда, где добывают уголь. Я не мог прийти в себя после этой экскурсии несколько дней. Не подумайте, я не увидел там ничего страшного. Я увидел там совсем другое. То, чего не ожидал увидеть, и поэтому не мог прийти в себя несколько дней. Когда мы переоделись, чтобы спуститься в шахту, стало ясно, что шахта – это не лунопарк, не пещера ужасов и не музей, и уж точно не приключение. Мужики-шахтеры переодевались спокойно, переговаривались и похохатывали. Сопровождал нас в шахту инженер этой шахты. Он нам помогал и все объяснял. Сначала мы сняли с себя всю свою одежду и надели все шахтерское, настоящее, и сподние рубахи, и штаны, потом специальные теплые брюки и куртки, потом обмотали ноги портянками и натянули на ноги высокие резиновые сапоги. На голову нужно было нацепить такую мягкую хлопчатобумажную шапочку, похожую на ту, что носит Папа Римский, а поверх нее уже надеть каску, правда, почему-то без фонаря. Я так ждал этой каски с фонарем, в ней была квинтэссенция всего шахтерского, но лампы не было. Я недоумевал. Но впереди нас ждал особый ритуал, который все объяснил. В специальном месте, через специальное окно, специальные женщины-ламповщицы выдавали нам лампы и аккумуляторы. Женщина, что дала мне мой аккумулятор, спросила меня, как меня зовут и мою фамилию. Я сказал, она записала все это в журнал, дала мне лампу и аккумулятор. Она дала мне его так и посмотрела так. Так, наверное, смотрела на своего героя Ариадна, давая ему свою знаменитую нить у входа в лабиринт. Аккумулятор нужно было повесить на пояс, лампу закрепить на каске. Мы это сделали, посмотрели в зеркало, поразились тому, что увидели, пофотографировались и спустились под землю так глубоко, что даже подумать про это не получается. Мы спускались и спускались, спускались и спускались. И все мои подвалы, погреба, музейные подземелья, которые я посетил, сразу забылись и исчезли из числа жизненных впечатлений. Меня поразило то, что же меня поразило? Меня поразило то, что куда мы спустились, там было довольно светло от электрического света. Было много людей, и не было сыро и холодно. Вот поэтому никто и не хочет работать на поверхности, сказал инженер, увидев, как мы осматриваемся по сторонам. Нас было несколько человек, экскурсантов. Почему, спросил я. Я не понял. Инженер посмотрел на меня недоверчиво, как бы изучая, не шучу ли я. Было видно, что он удивлен моим вопросом и не понимает, как такое можно спрашивать, когда и так все очевидно. «Как почему?» – спросил он, заглядывая мне прямо в глаза. «Там наверху зимой минус 30, рядом плюс 30, ветер, дождь, день, ночь, а тут всегда плюс 11, всегда хорошая погода». Мы смотрели друг на друга и не верили друг другу, не верили в серьезность друг друга. Инженер рассказывал про то, что раньше в шахтах работали лошади, и все было совершенно по-другому. Но говорил, что за 70 лет от того места, где основали шахту, выработки ушли на многие километры. Несколько поколений шахтеров подняли на поверхность так много угля, ну так много, что я не запомнил цифру. Он говорил, а меня поражали масштабы проделанного труда и то количество лет, которое множество людей провели глубоко под землей. Если сложить эти годы, то сколько же будет это лет и жизней, проведенных под землей? Но я никак не мог себе представить ту глубину, на которой мы находились. Я пытался воображением прорезать и представить, что над нами находится, какие пласты, и не мог. Я напряженно думал об этом, будоражил себя, старался, как можно острее это почувствовать, и ничего не мог. Это как когда идешь по брусчатке или старинной мостовой старинного города. Идешь по одной улице, сворачиваешь на другую, потом на третью, выходишь на мощеную площадь, и везде брусчатка. Только усилием мысли можно заставить себя попробовать почувствовать, что каждый камешек где-то добыт, потом обработан. Каждый булыжник брал в руки какой-то мастер, искал камню место, укладывал его. И так все эти площади, улицы, дороги, дорожки, сколько здесь камней. А я просто иду, перешагиваю по 4-5 булыжников за один шаг. Шаги свои, конечно, я не считаю, а сколько же этих камней. И каждый кто-то взял в руки и уложил на место. Мы шли тогда по шахте, шли. Под ногами хлюпала вода, тоннель был бесконечен. И лучи наших ламп просто тонули в темноте, не встречая ничего впереди. А по бокам и сверху был блестящий уголь. Мы шли, периодически встречали группы каких-то что-то делающих людей. Они здоровались, мы тоже. И шли дальше. Потом дошли до места, где были рельсы. Мы сели в маленькие вагончики, такие крохотные, что если бы эти рельсы и вагончики установить в каком-нибудь городском парке, то можно было бы катать детей. Мы долго ехали, потом снова шли. Наш инженер объяснял нам, как устроены шахты и как производится добыча угля. Я понял, что представлял то, как это делается, совсем по-другому. «У нас здесь английское оборудование стоит, и система тоже английская», — говорил инженер. «Хорошая техника. Наши комбайны, в общем, задуманы неплохо, но только ломаются постоянно, а англичане молодцы. Делают технику и нам, и африканцам, и австралийцам. Я-то поездил немало, смотрел шахты в Бельгии, но там мелочь, там не шахты, так ерунда, норы какие-то. Украинцы тоже мучаются, у них-то угля осталось чуть-чуть, и шахты глубокие, и угольный пласт тоненький, если даже 60 сантиметров будет, уже разрабатывают. 60 сантиметров, представляете? Там так не походишь, как мы тут гуляем. Там люди ползают, а у нас 2 метра, это еще мы подумаем, вырабатывать этот уголь или нет». Так он говорил и шел. Шел, кажется, самым обычным шагом. Под ноги фонариком не светил. Шел, говорил, дыхание не терял, а мы едва за ним поспевали. «А в Англии был?» – продолжил он. «Но там шахты – это уже не шахты, это уже музей. В Америке был, в Австралии вот недавно побывал. Там у них тоже так же, как и у нас, оборудование стоит английское, шахты на наши похожи». «А вы были в Австралии?» – восхитился я. «Да, вот недавно вернулся», – ответил он. «Я был изумлен. Наш инженер говорил об этом, как будто он ездил куда-то в Тюмень. Спокойно говорил, при этом его интонации в этом спокойствии не было поза, мол, какая разница там, Австралия. Дескать, видали мы эту Австралию, мол, ничего особенного. Не было в его интонации и дремучей бесчувственности, когда, знаете, люди вообще не интересуются ничем. Только спокойствие, настоящее спокойствие. Ну, надо же, в Австралии, «Ну и как там, в Австралии?» – спросил я и зашагал быстрее, чтобы идти вровень с ним. Он ответил не сразу. Он шел и, наверное, думал, что же мне такое ответить? Что мне сказать? Хлюпала вода под ногами, лучи наших фонариков качались, уходя вдаль, или утыкались в мерцающие осколками угля стены. В лучах вспыхивала искорками такая вот угольная пыль. Над нами были толщи и пласты, грунтовые воды, может быть, даже какое-нибудь озеро. А может быть, наоборот, какие-нибудь плодородные слои. Может быть, над нами были дома. Он обдумывал ответ секунд 20. То есть долго довольно обдумывал. «Как в Австралии, спрашиваете?» – переспросил он. «Да вот так же». И он повел рукой вокруг и поверх себя. Повел рукой, не останавливаясь. Мне стало стыдно. Стыдно за свой вопрос. За то, как я фотографировался в шахтерском наряде. За то, как я подслушивал разговоры шахтеров, когда они переодевались. За то, что вообще пошел на экскурсию взглянуть, как живут другие люди. А в его ответе, опять-таки, не было ни вызова, ни высокомерия, ни даже снисхождения. Он просто хотел точно ответить на вопрос. Вот он и ответил. Максимально точно. А еще там, под землей, в шахте, я обнаружил то, что меня убедило в искренности слов нашего инженера, когда он говорил про то, что под землей работает лучше, чем на поверхности. Я увидел четко организованную подземную структуру, созданную по науке, по законам какого-то маркшейдерского мастерства и искусства. Я увидел порядок, причем осмысленный порядок, без суеты, излишеств. Конечно, я был свидетелем нечеловеческих, на мой взгляд, условий работы. Я увидел саму эту работу и понял, что это не просто тяжелая работа, а отчаянно тяжелая. Но главное, я увидел порядок. И еще я в первый раз увидел шахтеров в их рабочем состоянии. Когда я был наверху, когда ехал по городу, шел по улице, заходил в дома, я видел только обреченный город, который взял все худшее от деревни и от большого города. Сараи, стайки, гаражи, приземистые дома, темные вонючие подъезды. Видел мужиков с невеселыми бледными лицами и четко нарисованными глазами на этих лицах. Ясно, что когда они еще учились в школе, эти мужики, то есть когда были еще мальчишками, то есть с самого первого класса, они знали одно, что они будут работать под землей, потому что отец там работал и дед там работал. И это для них было хорошо. И все об этом говорили и говорят, и в школе, и дома. Говорили о том, что шахтерские династии, длинные семейные традиции, и что это почетный труд. А главное, какие другие возможности и варианты могут быть в таком городе? Я видел и знал, все мужики в городе, ну или почти все, пьют. Пьют сильно, безрадостно и постоянно. И город копошится, копошится, что-то делает. Некрасивый такой город, от которого красоты и удобства не ждут ни его жители, ни приезжие. А там, под землей, все оказалось иначе. Там обнаружилась культура того самого дела, которое в целом называется шахта. Там почувствовалась традиция. Она прямо там видна во всем. Традиция и какая-то разумность, основательность и даже строгость. И люди, которые наверху копошились в своем городе, как в каком-то ветхом и темном сарае, там под землей были собранными, сосредоточенными, немногословными и, безусловно, профессиональными. В них было содержание, гордость и даже азарт. А наверху они были невзрачными и чаще всего пьяными и бессмысленными. То есть я к тому, что мне понравилось в шахте. Если совсем коротко, то шахта оказалась лучше, чем город. Правда, может быть, в шахте такой четкий порядок потому, что если бы его не было бы, все бы рухнуло. Все-таки подземные пласты, глубины, выбросы газа и так далее. Вообще, это таинство там копаться в земле так глубоко. А в городе можно как-то так. У нас в школе в кабинете географии висело изображение планеты Земля в разрезе. Там были нарисованы разные слои. И в центре красовалось огненно-красное ядро в центре Земли. Меня слегка пугало именно это ядро, но все-таки изображенное в разрезе Земля в моих ощущениях практически совсем не имело никакого отношения к городу, в котором я живу, и к его окрестностям. Она как-то не имела отношения к тому, что я вижу и знаю. Потому что в городе и окрестностях все было видно, понятно и просто. Глобус и карта двух полушарий Земли были как-то роднее, но только не политическая карта, где все страны разноцветные, а нормальная такая карта, на которой горы коричневые, низины зеленые, а моря там, где глубже, темно-синие, где более мелко голубые. На той карте Сибирь вся зеленая, и там можно хоть и не сразу, но без особого труда найти нашу реку и наш город. Когда я читал название нашего города на карте мира, и особенно на глобусе, мне было от этого так приятно, как будто на этой карте написали что-то лично про меня. Карта мира изобиловала даже не морями и океанами, материками и полюсами, какими-то островами и полуостровами, очертания которых были невыразительны. Разве что только Италия всегда сразу бросалась и бросается в глаза и вызывает радость узнавания. Карта изобиловала названиями, которые никак не укладывались в голове и ни с чем не ассоциировались. Были, правда, названия, которые как-то так ассоциировались и вызывали смех. Смех и веселье, конечно, вызывали Бабель-Мандебский пролив, озеро Титикака, страна Гондурас и река Миссисипи, которую так и подмывало назвать. Ну, сами понимаете. Урок географии был, наверное, самым абстрактным занятием, каким вообще приходилось заниматься в школе. Что-то более-менее конкретное и еще имеющее отношение ко мне и к тому, что для меня важно, было в том, что учительница однажды сообщила, что Солнце, как звезда, постоянно остывает. На нем уже есть черные пятна, через какое-то немыслимое, правда, количество лет Солнце окончательно остынет и на Земле жизнь исчезнет. Эта информация страшно напугала меня. И не важно было, что это произойдет через 10 или там 1000 миллионов лет. Я-то тогда чувствовал, что я навсегда. И даже теперь я понимаю и уверен, что если бы человечеству дать такую информацию, причем точную и убедительную информацию, что через 75 миллионов лет, или даже через 175, да хоть через 275 миллионов лет жизнь на Земле прекратится, причем не по причинам человеческого фактора или глобального потепления, а по космическим причинам, на которые повлиять нельзя. И еще было бы известно, что у человечества не будет шансов за все эти миллионы лет переселиться на другую планету или вообще просто улизнуть в космос и жить на космическом корабле, на какой-нибудь станции, или спрятаться под землей. И даже никакого варианта ковчега в виде космического корабля хотя бы для нескольких человеческих особей этого тоже не будет. Вот такой вот общий конец для всех, без всяких шансов. Неминуемый. Уверен, что даже немыслимое количество лет при перспективе обязательного конца не успокоило бы. Человечество тут же перестало бы что-то изобретать, вкладывать деньги во что-то и строить серьезные архитектурные произведения. Как же это чувствуется в Сибири, особенно в малых и не очень малых промышленных городах? И дело даже не в том, что сначала находили уголь, газ, руду или нефть, а потом как-то более-менее осмысленно, а иногда и вовсе бессмысленно, строили какое-то жилье, поселок, город, появление и жизнь которых были связаны и направлены только на то, чтобы добыть эту руду, эту нефть, этот газ. Ничего в Сибири не строилось и не строится основательно. Где могучие, амбициозные, красивые или хотя бы безобразные, но обязательно амбициозные здания? Купеческие деревянные особняки, скромные церквушки или руины острогов – это не в счет, это деревянное зодчество. Гигантское здание Новосибирского железнодорожного вокзала или оперного Новосибирского театра потому и поражают, что своими исключительными размерами намекают на общее правило. В Сибири нет дворцов. Их не строили ни давно, ни недавно, не строят теперь. Как много людей жили и живут в Сибири временно, хотя родятся, проживут всю жизнь и умрут, где родились, то есть в Сибири. Но живут с ощущением, что они в Сибири не навсегда, в смысле не на всю жизнь. Это чувство неосмысленное, непроговоренное, не давало и не дает сибиряку сил вместо тесной бревенчатой пятистенки и кривого забора построить себе более-менее просторный и светлый дом и обустроить усадьбу, проложить хорошую дорогу, навести порядок на поселковом или городском кладбище и присмотреть себе хорошее и сухое место под какой-нибудь березкой. Место, ну, понимаете, для своей могилы. Этакое семейное место, например. Нет-нет, он будет монотонно трудиться в суровых условиях, жить, как говорится, не хуже людей, с трудом и даже отчаянно напрягаясь зарабатывать денег долгой сибирской зимой, а потом с этими деньгами отъедет он из Сибири на 2 недели куда-нибудь в Сочи, Крым, да или еще куда-нибудь, и спустит все, что так медленно и трудно зарабатывал, потратит щедро, бессмысленно и быстро, оставляя ничем не оправданные чаевые за фальшивое южное гостеприимство, за кислое вино, плохие шашлыки и пошлую музыку, исполненную циничными кабацкими южными музыкантами. Сибиряк будет демонстрировать широту сибирского характера, сорить деньгами, что-то громко говорить про честь, доброту, справедливость. И за все это, но прежде всего за щедрость, его тут же между собой назовут южане дураком, назовут, ну, вот эти вот южане, музыканты, девки и таксисты, которым пьяненький сибиряк только что совал деньги, благодарил и называл друзьями и братьями. Вот они же подумают и скажут про него, что он дурак. А потом, потратив все, что копил к летнему отдыху, и истратив все выделенные на отдых летние дни, будет сидеть возле здания этот сибиряк какого-нибудь аэропорта, какого-нибудь южного города, будет сидеть он один под каким-нибудь кипарисом, ждать своего рейса, молча курить, смотреть прямо перед собой и поплевывать в южную горячую пыль. А его жена и дети будут сидеть в душном аэропорту, будут сидеть и тоже молчать. А я однажды понял, на что похожи аэропорты сибирских городов. Я понял это, когда летел над Сибирью и не мог уснуть. Я смотрел в иллюминатор, а там была тьма и звезды. То есть звезды и луна были сверху и чуть сбоку, а внизу была тьма. И только редко-редко кучкой огоньков и вытянутыми гирляндами улиц под нами возникал городок. А потом снова долго тьма, тьма, тьма, тьма, тьма, тьма и тьма. А потом мы прилетели, и было издалека видно одну узенькую взлетную посадочную полоску, здание аэропорта, небольшую освещенную прожекторами площадь перед этим аэропортом, три самолета на этой площадке и красными буквами название города и аэропорта. Это был крохотный светящийся островок, а дальше снова тьма, тьма и тьма. И пятно из электрических огней. Это был город, куда мы, собственно, прилетели. А вокруг тьма. Все эти аэропорты в основном одинаковые типовые здания. Их взлетные полоски, которые принимают и отправляют всего несколько рейсов в день, и 3-4 самолета, которые стоят возле здания на площади, все это, все эти аэропорты сильно похожи на деревянные мостки на темной сибирской реке. Мостки, к которым привязаны несколько лодок. Коротенькие и шаткие мостки, уходящие от берега всего на 3-4 метра. А ниточка Транссибирской магистрали тянется, мерцая огоньками, как фарватер глубокой и мощной реки. И в ясную ночь, пролетая над Сибирью, можно видеть эти огоньки, а по бокам тьма. Тьма и тьма. Тьма и тьма. Но нигде. Ни в каком, даже, казалось бы, самом тихом месте, в отдалении от самых отдаленных покосов, какой-нибудь отдаленной сибирской деревне, нигде невозможно почувствовать себя просто человеком в каком-то просто природно-географическом пространстве. Все время чувствуется страна, определенная страна, наша страна. И даже если не видеть ничего-ничего, идти через поле, без дороги, не иметь при себе никакого средства связи, и вокруг не слышать людей, и нет домов, и даже ни один телеграфный столб с табличкой на русском языке или линии электропередачи не нарушает естественного пейзажа, и нет в небе белой полоски от самолета, который намекал бы на век и время, и в кармане нет мелочи, все равно, если ты идешь по этому полю, то это уже не Канада и даже не Аляска. В том, как ты идешь, уже чувствуется и видна наша страна.